У этих двух также были могущественные души, поэтому им не нужно было много слов, так как это составляло лишь небольшую часть их общения. Вместо этого они полагались на взгляд друг друга, выражение и интонации их голоса, которые говорили более правдивую и искреннюю информацию, по сравнению с простыми словами. Из-за этого они оба теперь могли понимать мысли и чувства друг друга, хотя и не упоминали об этом вслух. Результатом стало то, что и мужчина, и девушка уже знали о значении друг друга, но они еще не сказали это вслух. Эти несколько коротких предложений заложили прочную основу союза между ними, и теперь Элин вернулась к своему нормальному поведению. Она вытерла слезы с легким чувством смущения, когда она последовала за Линком к перилам Грифона, а затем ступила на спину Грифона. «Линк!» Элин обернулась и крикнула тогда же, когда Грифон собирался взлететь. «Солнце скоро зайдет за горизонт, и свет в небе, это не что иное, как послесвечение. Но солнце снова взойдет», — ответил Линк. Слова Линка принесли улыбку на маленькое личико Элин, и ее кристаллические глаза снова засияли живостью жизни. Хотя ее губы улыбались, на ее лице все еще были следы слез. В тот момент она выглядела так, как будто вышла из картины. Затем Грифон взлетел и устремился в небо, улетев вдаль на север. Линк стоял там, наблюдая, как Грифон летит все дальше и дальше, пока это не стало ничем, кроме черной точки в небе. Только тогда он отвернулся и направился обратно к магической башне. Теперь у него был еще один ценный предмет в подвеске. Этот небольшой кусок металла может разрушить финансовое препятствие, которое помешало ему построить свое поместье одним ударом. Но как маг-чародей, сможет ли он когда-нибудь использовать такой бесценный материал на магическом снаряжении и продать его кому-то другому? Определенно нет. Я думаю, пришло время заменить мою палочку ловца звезд, думал Линк. Может быть, я немного улучшу ее и заменю кристалл Доминго более превосходным кристаллом. Это эпическая качественная палочка, сделанная из высококачественных материалов, поэтому она должна принести мне не менее 20 000 золотых монет. Тогда, может быть, я создам несколько ювелирных изделий, чтобы продать вместе с ним, и это должно покрыть первоначальные средства для моего имущества. О, верно, торговец из фирмы «Зеленый лист» ждет в башне мага. Я лучше сделаю из него хорошую сделку. Вскоре Линк вернулся в магическую башню. Вартер все еще сидел в зале на первом этаже, а перед ним был действительно стакан популярного напитка «Живые пузырьки». Уартер, казалось, наслаждался пузырьками, которые прыгали ему в рот. Что касается Рилай, то она давно ушла за один из столов в зале и усердно занималась изучением магического учебника. Линк должен был подойти прямо к Вартеру, прежде чем он понял, что Линк вернулся. «Простите, сэр», — поспешно сказал Уартер, — «теперь вы можете со мной поговорить?» «Да, пойдемте в мою комнату», — ответил Линк. «Мы поговорим там. Никаких проблем вообще». Затем Вартер следовал за Линком вплотную к его пяткам. Как только они зашли внутрь комнаты, Линк налил две чашки воды и поставил их на стол. Затем он ждал, когда Вартер успокоится на своем месте. «Я предполагаю, что мое волшебное снаряжение привлекло ваше внимание», — сказал Линк. «Прежде чем мы двинемся дальше, у меня есть несколько вопросов к вам. Каков масштаб торговой фирмы «Зеленый лист»? Кроме того, как вы планируете сотрудничать со мной? Есть ли у вас видные деятели, которые являются вашими покровителями, которые гарантировали бы безопасность и непрерывную работу вашего бизнеса?» Эти три пункта были самыми важными факторами в деловой сделке в Фирумане, и вопросы Линка были скрупулезными и необходимыми. Вартер был потрясен тем, насколько мудрым оказался этот молодой человек. Он знал только из этих вопросов, что никто никогда не сможет воспользоваться или сыграть трюки с Линком. Однако, к сожалению для Вартера, торговая фирма «Зеленый лист» была активна только в Спринг-Сити. Это было, в основном, неизвестное лицо за пределами столицы. Кроме того, у фирмы был только один покровитель во всем королевстве, и он был просто старым графом, который, возможно, не сможет защитить фирму, если она когда-либо столкнется с какими-либо серьезными угрозами. Короче говоря, сеть фирмы все еще находилась в примитивной стадии. Вартер начал чувствовать, что его надежды на сотрудничество с Линком уменьшаются. Тем не менее, он по-прежнему оставался спокойным и вежливым с Линком и начал рассказывать Линку об истории и текущем статусе своей торговой фирмы. «Вот как обстоят дела, мистер Линк». Затем Уартер углубился в каждую деталь, которая касалась его делового предприятия, и ответил на каждый из вопросов Линка четко и терпеливо. Когда он закончил, он сидел прямо и ожидал, что Линк ответит простым, но знаменательным словом «нет». Линк мягко барабанил пальцами по столу, когда Вартер закончил говорить, когда он рассматривал свои варианты. «Тогда каково ваше предложение?» – спросил тогда Линк. В тот момент, когда эти слова были произнесены, Вартер сразу понял, что у него есть шанс. «В тот момент, когда вы передадите мне свое волшебное снаряжение», – начал он, – «я заплачу вам по обычной рыночной цене на месте. Как только он будет продан, если будет премия, я заплачу вам 10%, нет, 15% от цены продажи. То есть мы не просто продадим ваше творение бесплатно, мы также заплатим вам дополнительные золотые монеты, которые мы заработали». Линк был рад, когда выслушал план. Он понял, что это был необычный человек, жаждущий денег. Если бы Вартер хотел получить прибыль от магического снаряжения Линка, он бы показал ему на дверь прямо сейчас. Однако этот человек был провидцем. Он хотел использовать магическое снаряжение Линка, чтобы создать репутацию своей фирмы и расширить свой бизнес. И он не возражал платить Линку высокую цену. Человек с таким предпринимательским духом опередил свое время. Кто-то вроде него мог в конечном итоге получить все золотые монеты на континенте в карманы, если бы ему дали возможность. Естественно, Линк не прочь дать такому человеку возможность. «Я хочу 20% прибыли», — сказал Линк. «Это еще не все, хотя, у вашей фирмы слишком слабое прошлое. После присоединения к вам Академия магии Восточной бухты станет официальным покровителем вашей фирмы. Это сделка», — ликующе воскликнул Вартер. Глава 162. Уверенность Энтони. Линк только что получил стабильный источник дохода и рассчитался с экспортом своего будущего магического оборудования. Это означало бы, что первоначальное финансирование строительства его территории было решено. Естественно, он был в хорошем настроении. С другой стороны, в небесном шипе декан Энтони был глубоко обеспокоен. В зале парламента на третьем этаже башни магов оборудование темных эльфов было разложено на круглом столе. По другую сторону стола сидели Энтони и Эррера. Премиум золотой волшебный меч, антимагический кинжал и спиральная палочка. Это очень ценное оборудование. Энтони тщательно проверил оборудование темных эльфов один за другим. Затем он нахмурился. «Мастер, вы что-то нашли?» — Эррера спросила. Энтони кивнул и положил золотой меч к Эррере. Он аккуратно расположил его так, чтобы рукоять была прямо перед ее глазами. «Внимательно посмотрите. Вы видите цветок ириса, вырезанный на рукояти?» Эррера взяла меч в руки и прищурила глаза. Действительно, она увидела изысканную и скрытную маркировку цветка ириса. Вокруг маркировки были даже мельчайшие лепестки, и каждый лепесток был выгравирован другим набором сложных магических рун. Волшебные руны на лепестках чрезвычайно сложны. Эту маркировку практически невозможно подделать. Он принадлежит святому семейству Нариган, одной из трех больших семей Серебряной Луны. Кинжал и посох были выгравированы с одинаковой маркировкой. Это оружие чрезвычайно хорошо сделано, вероятно, произведено для основных членов семейства Нариган. Затем Энтони махнул рукой, и золотой меч поплыл к нему. Он держал клинок меча двумя пальцами, а рукоять другой рукой и сделал щелкающее движение. Его руки внезапно загорелись ослепительным светом, и меч был разбит на две части в следующее мгновение, как будто он ломал буханку хлеба. Сломанная поверхность меча была еще гладкой, не показывая никаких признаков насильственного и преднамеренного разрушения. Энтони носил очки для чтения, висящие на груди, и прищуривал глаза, внимательно наблюдая за трещинами на поверхности. Через полминуты он кивнул и сделал то же самое с кинжалом и посохом. Затем он заявил: «Поток энергии оставил определенные особые следы, которые могли быть обнаружены из их оружия. Часто можно определить силу обладателя, просто наблюдая за его оружием. Я могу определить, что владельцами этого оружия были профессионалы 5 уровня. Уровень 5, трое из них, как Линк добился победы». Эррера был шокирована. Линк просто сказал ей, что есть 3 темных эльфа, которые немного могущественны. Однако она никогда не ожидала, что они будут такими сильными. Она когда-то сражалась рядом с Линком и знала его силу из первых рук, особенно его безумную скорость заклинаний. Однажды он уничтожил огромную группу воинов нежити, которые могли легко сокрушить любого профессионального мага. Тем не менее, эти воины нежити были просто от уровня 1 до уровня 2 в силе. На этот раз он столкнулся с 3 профессионалами 5 уровня разных классов. Если бы она была в таком затруднительном положении, ей бы повезло, что она вернулась живой. Как Линк вернулся в академию, как будто ничего серьезного не произошло. Энтони улыбнулся и продолжил. Вы недооценили его. Посмотрите на этот меч. На внешнем слое меча видны следы расплавленного металла. Для этого, по крайней мере, потребуется сила заклинания огненного элемента уровня 5. Мастер, вы говорите, что Линк уже освоил заклинание 5-го уровня. Эррера снова была поражена. Линк только что достиг уровня 4 месяц назад. Подумать только, он выучил заклинание 5-го уровня всего за месяц. Энтони промолчал и сложил оружие. Затем он обратил свое внимание на размерный браслет и быстро нашел на нем цветочную маркировку ириса. Затем он открыл браслет и увидел в нем волшебную книгу. Книга называлась «Техники слияния темных элементов». Затем он улыбнулся. Этот хитрый мальчик забрал все ценные вещи и намеренно оставил темную магическую книгу внутри, чтобы показать свою невиновность. Как хитро. Затем Энтони сосредоточил огненные элементы в воздухе и поглотил волшебную книгу в огне, мгновенно сжег ее до пепла. Затем он сказал Эрере, «Линк, несомненно, стал магом 5-го уровня. Он, по крайней мере, освоил заклинание уровня 5 и имеет возможности противостоять 3 профессионалам уровня 5 от семьи Нариган. Это может означать только то, что Линк обладает необыкновенным пониманием магии». Энтони был на северном поле битвы, когда он сказал эти слова. Более половины магов уже должны были выйти на фронт. Инцидент на Джейд-стрит, казалось, полностью разгневал короля и катализировал нападение на темный лес. В нападении участвовали и маги Академии. В последней битве 3 мага 2-го уровня из королевства сражались с магом 3-го уровня темных эльфов. Сообщалось, что магу темных эльфов удалось убежать с тяжелыми травмами, несмотря на то, что их было больше, убив одного мага и тяжело ранив другого в этом процессе. Раненый маг также, казалось, не сможет сражаться в течение следующего месяца. Это было слишком неловко. Для сравнения, Линк был намного ценнее. Энтони не мог не воскликнуть. Королевство было слишком мирным. Молодому поколению просто не хватает боевой мощи. Целью Академии является развитие магов, которые являются мудрыми и сильными. Однако, правда в том, что очень немногие люди заинтересованы в последнем, многие из которых даже не знают, как применить знания, которые они узнали. Разрыв между нами и темными эльфами расширяется. Эррера тогда напомнила ему. Мастер Линк также упомянул что-то о демоне, Тарвисе. Разве его не изгнали давным-давно? Это выбило Энтони из его мыслей. Он кивнул. Правда в том, что он этого не сделал. Он был слишком силен, и Брайант не мог изгнать его обратно в пропасть. Он мог только запечатать его, и место запечатывания – ничто иное, как Высшая магическая академия Восточной бухты. Как декан, он был хорошо информирован о секретах, которые академия хранила в течение поколений. Информация о Тарвисе была одним из них. Это шокировало Эреру. Она сказала, Линк упомянул, что темные эльфы планировали сломать печать и уничтожить Академию. В этом суть их заговора Черной Луны. Мастер, это очень серьезная ситуация. Как ни странно, на лице Энтони не было и намека на беспокойство. Он покачал головой. Это невозможно. Даже я не знаю точного местонахождения печати. Это место было утрачено из поколения в поколение. Если я не знаю, то темные эльфы не могут знать, что, если они на него наткнулись. Эррера все еще волновалась. Энтони улыбнулся и снова покачал головой. Даже если бы они получили точное местоположение, они не смогли бы сломать печать. Сила уплотнения весьма сильна. Академия имеет в общей сложности 36 магических башен, и каждая магическая башня является частью печати. Если у темных эльфов нет возможности уничтожить половину этих магических башен, печать определенно останется нетронутой. Это означало бы, что темные эльфы должны были уничтожить 18 магических башен. Каждая магическая башня, по крайней мере, имела мага 4-го уровня, и общее количество официальных магов в Академии было значительно выше 200. Кроме того, предшественники декана Энтони укрепляли оборону Академии каждое поколение. Одним из таких примеров было массивное формирование защитной магии 7-го уровня, которое можно было мгновенно активировать. Эта защита была почти неприступной. Даже если все маги темных эльфов из Альянса Серебряной Луны придут, Академия все равно сможет удержать свои позиции. Это было источником уверенности Энтони. Этот заговор Черной Луны – это просто план, который темные эльфы приняли как должное. Там нет необходимости беспокоиться слишком много об этом. Сейчас мы должны сосредоточиться на войне на севере. Король стремится одержать победу, чтобы компенсировать негативное влияние кровавой бойни на Джейд-стрит. Первая волна солдат уже началась. Однако операция очень поспешно спланирована и выполнена. Я беспокоюсь, что что-то может случиться. Как один из сильнейших магов в королевстве Нортон, Энтони был проинформирован из первых рук о ситуации на севере. Среди посланий, которые он получил, было сочетание хороших и плохих новостей. Однако он никогда не чувствовал себя по-настоящему спокойно. Последние несколько дней он хранил в себе это беспокойство. Теперь, когда его самый драгоценный ученик был здесь, он воспользовался возможностью, чтобы выразить свой дискомфорт и изменил тему на войну на севере. Он точно не беспокоился о заговоре Черной Луны, который подняла Иррера. С другой стороны, Иррера была оптимистична в отношении ситуации на севере. «Мастер, ситуация не такая уж и плохая. Наша атака на этот раз также является сюрпризом для темных эльфов. Они также должны быть готовы к этому. Надеюсь, так оно и есть», — вздохнул Энтони. Затем Энтони положил фрагменты оружия в размерный браслет и передал его Иррере. «Линк хорошо справился на этот раз. Я уже положил награду в браслет. Скажите ему, что в то время как развитие его территории важно, он не должен задерживать прогресс своих магических исследований. Если нет, я лично попрошу короля вернуть территорию». «Да, господин». Иррера взяла браслет и с любопытством посмотрела внутрь. Она сразу же потеряла дар речи. Она понятия не имела, когда ее наставник положил награду в браслет. Он был наполнен до краев премиальной золотой рудой, которую можно было перерабатывать в десятки тысяч золотых монет. Помимо денег, он также включил огромную кучу мифриловой руды, которая, вероятно, станет 7 фунтами чистого мифрила после добычи. Все эти предметы стоили не менее 30 тысяч золотых монет. Мастер, кажется, имеет большую уверенность в Линке. На этот раз он такой щедрый. Иррера очень обрадовалась за Линка. Линк, вероятно, должен иметь достаточно денег для развития своей земли после этого. Иррера как раз собиралась уходить, когда остановилась на своем пути и сказала: «Есть еще одна вещь, которую я должна вам сказать. Леди Фортуна Эллин только что встретила Линка. О, какие были результаты!» Энтони был слегка заинтересован. Он много слышал о ее даре в пророческой магии. Однако он не был поклонником такой магии. Он всегда считал их слегка сумасшедшими по своей природе и ненадежными. Она, казалось, видела что-то невероятное. Ее отношение к Линку полностью изменилось. Иррера была невероятно чувствительна. Ее сложно обмануть словами Эллин. Энтони громко рассмеялся и дал случайный комментарий. Похоже, что молодой человек получил нового маленького союзника. Глава 163. Тогда мне придется полагаться на себя. О, кстати, сказала Иррера, это ваша награда от декана. Вернувшись в магическую башню, Иррера достала из ее хранилища браслет и вручила Линку награду. Линк сразу же ахнул после получения награды. «Почему декан так щедр ко мне?» – спросил Линк. «Он только что дал мне золотую руду, и теперь я получаю 20 000 золотых монет». По грубым оценкам, Линк обнаружил, что золото в кольце и все другие его компоненты и фрагменты оружия темных эльфов немедленно уничтожат его проблемы с финансированием. «Декан очень хорошего мнения о вас», – с улыбкой сказал Иррера. «Вы не должны его подводить». «Конечно», – сказал Линк. «Линк победил и убил 3 могущественных темных эльфов. Плюс он даже вернул важную информацию о заговоре Черной Луны, поэтому Линк чувствовал, что он действительно внес большой вклад в Академию. Таким образом, он принял награды и с чистой совестью хранил их в своем кулоне, зная, что заслужил их. «То, что декан сказал о черном заговоре Луны и демоне Тарвисе?» – спросил Линк. «Декан сказал, что защита Академии непроницаема», – немедленно ответила Иррера. «Кроме того, местоположение печати демона Тарвиса уже давно забыто, поэтому, хотя он будет следить за темными эльфами, действительно не было необходимости слишком беспокоиться о заговоре Черной Луны». Брови Линка сильно нахмурились, когда он услышал ответ Эрреры. «Инцидент с демоном, побег Тарвиса действительно произошел в игре, поэтому было очевидно, что темные эльфы знали о его местоположении. Хотя сейчас немного другое в этом мире, способность темных эльфов, чтобы освободить Тарвиса, была неоспорима. Разрушительная сила демона не имела себе равных, и с ней нельзя шутить. В игре даже мощное заклинание Энтони, которое он наложил, сжигая части своей души, только смогло ранить демона и заставить его бежать. Теперь, когда информация в его руках, Он решил игнорировать угрозу заговора темных эльфов и сказать, что защита Академии была идеальной и непроницаемой. Это просто смешно. Видя реакцию Линка, Эррера почувствовала необходимость сказать что-то в защиту своего наставника. «Декан очень занят в последнее время», — сказала она. «Он полностью поглощен делом войны на севере. В любом случае, он всегда в Академии. Конечно, темные эльфы не будут пытаться сделать что-то слишком смелое, поскольку они столкнутся с ним». Эррера очень уважительно относилась к декану. Она полностью доверяла его мудрости и силе, поэтому, если он сказал ей, что не должно быть причин слишком беспокоиться о тайном заговоре темных эльфов, это означало, что они действительно не представляли такой угрозы. Соответственно, уменьшились и ее страх и беспокойство по этому поводу. Линк был немного обеспокоен тем, как расслабленно Эррера казалась насчет этого опасного сюжета, но он перестал пытаться спорить об этом с ней. Эррера и Энтони были выходцы из континента Фируман, так что их взгляды радикально отличаются от Линка. Эррера и Энтони никогда не получали какой-либо внешней информации, кроме того, что они видели и слышали в своей жизни, и они провели большую часть своей жизни в этой академии после всего, так что неудивительно, что они будут рассматривать академию как самое безопасное место в королевстве. Если бы Линк был на их месте, он был бы уверен, что согласен с ними. Единственная причина, по которой Линк знал лучше, заключалась в том, что он был свидетелем катастрофического освобождения самого демона в игре. Когда он подумал об этом таким образом, Линк полностью отказался от своего желания убедить Эреру в обратном. Линии беспокойства на его лице постепенно исчезли, и он, наконец, успел кивнуть на замечание Эреры. «Если декан видит это так, тогда это не должно быть проблемой», — сказал Линк. «Извините меня, учитель, но я только что вспомнил, что есть некоторые вещи, с которыми я должен разобраться сейчас». «Хорошо», — ответила Эрера, довольная тем, что Линк не пытался расспрашивать темных эльфов. Линк развернулся и ушел от Эреры. Линк и Эрера встретились в коридоре на третьем этаже магической башни, поэтому Линк продолжал идти по коридору, пока он размышлял о следующем курсе действий, который он должен предпринять. «Наставник и декан не могут понять, в какой опасности мы сейчас находимся», — подумал он. «Но как мне их убедить? Я должен найти доказательства, но где я могу найти их?» Подобно тому, как Линк все еще был глубоко в своих мыслях, возникла проблема. Линк часто приходил в магическую академию Восточной бухты в игре в своей предыдущей жизни, поэтому он очень хорошо знаком с этим местом. Тем не менее, игра и реальность были разными. Настоящая академия магии Восточной бухты была во много раз больше, чем в игре, не говоря уже о том, что здесь было еще много мелочей. Линк не был здесь больше нескольких месяцев, и он провел большую часть своего времени, изучая магическую башню, поэтому он все еще был довольно незнаком с настоящей магической академией Восточной бухты в этот момент. Мало того, что это место все еще было довольно чуждо ему, он даже не знал многих магов в академии. Тем не менее, он продолжал думать о проблеме. Он прошел весь путь от третьего этажа до первого этажа, затем вышел из башни магов, бесцельно идя по академии. «Просто прогуляйтесь, если вы чувствуете, что вы в тупике из-за чего-то». Это была привычка, которую он разработал, когда работал над своей диссертацией. Не зная этого, Линк шел в течение 10 минут, и он достиг двора вдохновения Брайанта. Несмотря на то, что сейчас была еще зима и снег все еще покрывал землю, цветы во дворе все еще цвели под влиянием волшебной печати. Линк подошел к Иве, где он часто обсуждал магию с Элиардом и сел там на каменную скамейку. Он некоторое время смотрел на листья, плавающие на ветру, в то время как он размышлял о проблеме. Тем не менее, через полдня прошло время, и он не добился никакого прогресса. Он даже начал чувствовать себя обескураженным в первый раз. «Есть слишком много вещей, которых я не знаю», — подумал он. «Должна ли Академия встать на свой старый путь к разрушению? Может быть, это судьба, и я ничего не могу с этим поделать?» Линк поймал себя через несколько секунд после того, как идея возникла в его голове. Он сразу же выбил из головы такую неприятную и фаталистическую мысль. Он подумал, что я стал горячим. Нет смысла задумываться об этом сейчас, заговор Черной Луны произойдет 15 апреля, поэтому у меня все еще есть почти 3 месяца. Даже если я не смогу узнать точные детали плана, я все равно смогу собрать достаточно сил, чтобы сразиться с демоном Тарвисом через 3 месяца, не так ли? Глаза Линка загорелись в тот момент, когда ему пришла в голову эта мысль. Казалось, что облака уступили место ясному и яркому солнечному свету. «Да, я должен победить тьму светом», — Линк понял. «Если темные эльфы планировали выпустить Тарвиса, чтобы разрушить Академию, то я просто убью его, когда цепи не будут сдерживать его. Если Тарвис был демоном 8-го уровня, то я должен изучить заклинания, которые также являются, по крайней мере, заклинаниями 8-го уровня». Линк тогда задумался о проверке собственного статуса, и в мгновение ока игровая система отобразила его на интерфейсе. Линк Марани, потомственный барон, уровень 5 элитный маг, скорость восстановления маны, 110 пунктов в час, максимальный лимит маны, 1910, текущее оружие, палочка ловец звезд, текущие очки амни, 210 очков. Затем Линк подумал проверить список заклинаний 8-го уровня. Сразу же после этого интерфейс отобразил ряды ярких сияющих карт заклинаний 8-го уровня, из которых Линк тщательно исследовал одну за другой. Славное уничтожение поглощает 4600 точек маны, пылающее небо, 4800 точек маны, ледяной дракон требует 4900 точек маны, чтобы вызвать его. Временная клетка будет потреблять 4800 очков маны, благословение святого дракона, 1300 очков маны, но вспомогательные заклинания, такие как некоторые из них, бесполезны против демона, и они потребляют так много маны. Чем выше уровень заклинаний, тем больше разница в потреблении маны между каждым заклинанием. Как правило, вспомогательные заклинания потребляют гораздо меньше маны, чем атакующие заклинания. Это было также среди легендарных заклинаний. Легендарное заклинание Линка «Объемный прыжок» потребляло только 1800 очков маны, но любое атакующее заклинание этого уровня потребует по крайней мере 9000 очков маны. Демоны были расой бойцов. Они обладали очень высокой стойкостью к магическим атакам и исключительной силой и живучестью, не говоря уже о почти нерушимой броне. После того, как Тарвис освободился от своих цепей, он будет мгновенно пытаться разрушить Академию, как непобедимая военная колесница. Для такого сильного соперника, как Тарвис, слабые атаки вспомогательных заклинаний в основном не угрожали ему. Единственный способ, которым он мог быть побежден, мгновенно атаковать его самым сильным наступательным заклинанием в арсенале, не давая ему времени дышать. Но сопротивление демона магии чрезвычайно высоко, думал Линк. Даже если я изменю заклинание 8-го уровня с высшими магическими навыками, я все равно не смогу ударить его за один ход. И заклинания 8-го уровня потребляют так много маны, что я не смогу увеличить свой максимальный предел маны, чтобы вместить два заклинания 8-го уровня за 3 месяца. На самом деле, я не думаю, что Тарвис даст мне шанс бросить два заклинания 8-го уровня в любом случае. Линк затем обнаружил много ключевых деталей после дальнейшего рассмотрения. Например, если он хотел бросить 2 уровня 8 заклинаний, он мог бросить первое из засады, то второе будет прямым нападением на Тарвиса. Демон 8-го уровня, как он, будет иметь молниеносные реакции, поэтому, если Линк не сможет произнести второе заклинание достаточно быстро, он будет мертв. Даже легендарное заклинание объемного прыжка не спасет его. Тогда единственным надежным планом было освоить защитное заклинание, способное защитить его от заклинаний до уровня 8, что означало, что Линк теперь должен увеличить свой максимальный предел маны, чтобы вместить 3 заклинания уровня 8, чтобы иметь возможность сражаться против демона Тарвиса. Но вместо того, чтобы тратить свою ману на 3 заклинания 8-го уровня, не было бы лучше для него освоить заклинание 9-го уровня? Затем он проверил список заклинаний 9-го уровня на интерфейсе. Но затем он почти выпрыгнул из штанов, когда взглянул на список. 9 уровня атакующие заклинания требовали минимум 7000 очков маны. Не говоря уже о том, как трудно было бы попытаться овладеть заклинанием 9-го уровня за 3 месяца. Таким образом, Линк начал терять надежду в этом плане. Чем выше уровень заклинания, тем сложнее. Плюс были некоторые другие серьезные препятствия, и это первое препятствие было на уровне 6. Как правило, любой маг, которому удалось преодолеть барьер уровня 6, будет называться мастером-магом. Почему? Потому что произошло резкое увеличение сложности заклинаний 6 уровня. Линк видел структуру заклинаний некоторых заклинаний 6-го уровня, и он знал, что даже если он сможет овладеть пылающей рукой 5-го уровня за 2 дня, он не сможет овладеть ими, по крайней мере, за полмесяца, и даже тогда ему придется отказаться от еды и сна и посвятить себя исключительно заклинанию. В Академии магии Восточной бухты было 6 магов 6 го уровня, и Энтони был здесь единственным магом 7 го уровня. Так было в течение последних 10 лет. На самом деле во всем королевстве было только 2 мага 7 уровня, а другой сейчас находится в королевском дворце. Между тем, ни один маг 8 го уровня не мог быть найден во всем человеческом мире. Был один воин 8 го уровня, но сила воина была намного ниже, чем у мага, поэтому их вообще нельзя было сравнивать. И теперь Линк надеялся овладеть заклинанием 9 го уровня в течение 3 месяцев, если он когда-нибудь сообщит кому-нибудь об этом своем намерении. Они наверняка подумают, что он сошел с ума. Если бы он использовал игровую систему, чтобы потратить свои 90 очков амни на покупку заклинания уровня 9, он все равно не смог бы позволить себе 7000 очков маны, необходимых для этого. Более того, это заклинание будет только обычной версией без каких-либо изменений. Если он использовал это заклинание для борьбы с несравненно сильным и почти непобедимым демоном, то он мог бы также просто спрыгнуть с обрыва, потому что это дало бы ему тот же результат в любом случае. Даже овладение заклинанием уровня 8 было бы сложным всего за 3 месяца, я не мог поверить, что я сам освою заклинание уровня 9 за это время. Линк тогда цинично улыбнулся и покачал головой в крайнем раздражении. «Неважно, я перестану беспокоиться об этом», — подумал Линк. «Я сделаю все, что смогу, и буду работать как можно усерднее. Что бы ни случилось, по крайней мере, я сделал все возможное». Лицо Линка продемонстрировало решительность, когда он встал и собирался вернуться в башню мага. Осталось не так много времени, так что он должен начать работать сейчас. Но тогда же, когда он возвращался в магическую башню, Линк заметил то, чего он никогда не мог ожидать. Это была знакомая фигура среди ивовых деревьев недалеко от того места, где он стоял. Он моргнул и прищурился, чтобы попытаться лучше увидеть фигуру, и обнаружил, что это была любовница Элиарда Елена. Это не было бы таким странным зрелищем, чтобы увидеть Елену вокруг Академии, но она стояла в отдаленном районе Ивовой рощи, где большая часть ее тела была скрыта за стволами деревьев и кустарниками. Если бы Линк случайно не посмотрел в этом направлении, он бы не знал, что она там. И что больше всего озадачило, так это то, что она была там не одна. Рядом с ней был мужчина. Мужчина был одет в роскошную шубу и казался человеком состоятельным. Скорее всего, он был купцом из Спринг-Сити. Он стоял очень близко к Елене, это было расстояние, которое было слишком интимным. Линк стал очень подозрительным к ним сейчас. Он сделал несколько шагов назад и спрятался за дерево и начал слушать их разговор. Из-за расстояния Линк мог слышать только тон голоса, но не мог точно понять, что они говорят. Он не осмеливался использовать какое-либо магическое шпионское устройство, так как боялся, что они смогут почувствовать колебания маны. Линк думал, что тон Елены был холодным, не такой, который он часто слышал, когда она была рядом с Элиардом. Ее нынешний тон голоса был холодным, надменным и даже с легким чувством вины. Звучало так, будто это был голос грациозной и благородной королевы. Между тем, голос купца был мягким и нежным, и, несмотря на то, что он выглядел успешным и богатым купцом, его голос звучал очень покорным и скромным, когда он обратился к Елене. Но разве Елена не дочь обычной купеческой семьи? Линк задумался. Зачем этому богатому торговцу обращаться с ней, как с королевой? Глава 164. Полное уничтожение. Елена была возлюбленной Элиарда. Это вряд ли было секретом, особенно в башне магов Эреры, когда они начали сосуществовать. В своих ежедневных беседах Элиард часто хвалил, насколько нежной и доброй была Елена. Он даже с гордостью обсуждал выдающееся выступление Елены ночью, когда он был в настроении. Всякий раз, когда тема была о Елене, у Элиарда было выражение блаженства, как будто весь мир был в его ладонях. Он полностью стал слугой любви. Несмотря на то, что у Линка не было хорошего впечатления от Елены, она была, в конце концов, любимым партнером Элиарда. Он мог держаться как можно дальше. Кроме интриг и материализма, Линк изначально ничего не думал о Елене. Неудивительно, что вы подумали о ее происхождении, поскольку она происходила из семьи купцов. Тем не менее, ситуация, разворачивающаяся прямо перед ним, вызывала все аварийные колокола в его голове. Поговорив с купцом минут 10, Елена вдруг обняла купца и поцеловала в губы. Поцелуй длился 3 секунды, прежде чем Елена отпустила купца и беззаботно ушла. С другой стороны, купец остался в лесу и любовно смотрел на исчезающую тень Елены. Линк имел четкое представление обо всем сценарии с его точки зрения. Он тут же нахмурился. Элиард определенно не знает об этом. Однако, боюсь, рано или поздно он это поймет. Вспоминая выражение блаженства на лице Элиарда, Линк был уверен, что Элиард будет опустошен. «Я должен сказать Элиарду», у Линка была головная боль. У Линка не было доказательств инцидента. Если бы он сказал Элиарду напрямую, Елена, скорее всего, отрицала бы все обвинения и использовала бы свое обаяние, чтобы заманить Элиарда в свою паутину лжи. Поскольку Элиард был ослеплен любовью, он определенно поверил бы ее стороне истории и повернулся спиной к Линку. Однако, если он решит игнорировать и держать это в секрете от Элиарда, уверен, Элиард будет опустошен, когда он узнает правду. Судя по его характеру, он, вероятно, не навредит Елене, но погрязнет в жалости к себе и отчаянии. Любовь – это действительно изменчивое и роскошное благо. Если это не получится хорошо, это может даже уничтожить талантливого мага. Линк не мог не воскликнуть молча. Задумавшись на мгновение, Линк решил сначала понаблюдать за Еленой и получить более глубокое понимание ее личности. Если бы он считал ее характер серьезным недостатком, он бы нашел шансы дать тонкие намеки Элиарду. Затем он оставался в лесу еще 5 минут, пока купец и Елена не были полностью вне поля зрения. Затем он вернулся в магическую башню Эриры. Как только он открыл дверь, он увидел Элиарда и Елену на первом этаже. Они листали магические книги в углу. Время от времени Элиард смотрел на Елену и отвечал на ее вопросы. Елена тогда смотрела на него в обожании, из-за чего Элиард всегда тепло и нежно улыбался взамен. Линк даже видел Елену в ожерелье, которое он создал. Когда он вспомнил выражение Элиарда в тот день, когда он просил об одолжении, Линк не мог не вздохнуть. В этот момент Елена быстро чмокнула Элиарда в щеку, пока он был поглощен магической книгой. Затем Элиард расплылся в глупой улыбке. Это был почти предел Линка, и он немедленно покинул зал, пытаясь стереть эти воспоминания из своего мозга. В течение следующих нескольких дней Линк потратил почти все свое время на исследование магии. Когда он чувствовал усталость, он фанатично погружался в создание магического оборудования. Затем оборудование будет передано в Артеру на продажу. Иногда Люси писала ему, чтобы сообщить о ходе первоначального развития дикой природы Ферди. Линк физически не участвовал во всем процессе, просто написал Люси и отправил еще 5000 золотых монет в качестве финансирования. Это было так, даже когда группа наемников начала миссии, чтобы очистить убежище бандита в этом районе. В то же время Линк также наблюдал за Еленой. Он поместил скрытное магическое образование у ворот башни. Пока Елена оставляла магическую башню в покое, ее уникальные магические колебания активировали магическое образование, которое затем посылало сигнал Линку. Если она уходит с Элиардом, магическое образование будет находиться в состоянии покоя. Всякий раз, когда Линк получал сигнал, он скрытно следовал за ней. Время пролетело, и прошло 2 недели с тех пор, как Линк впервые поймал Елену в лесу. В этот период Елена покинула магическую башню в одиночку в общей сложности 8 раз. Продолжительность всегда была стандартной 30 минут, и ее причиной отсутствия всегда было то, что ей нужен свежий воздух. В этих 8 отдельных случаях Линк видел другую сторону Елены. Она всегда тайно встречала торговца в лесу. Кроме того, было больше, чем один торговец, что она видела. Линк насчитал в общей сложности 6 различных торговцев с престижными корнями. Каждый из тех торговцев имели тесные деловые отношения с мастером-магом в академии. Тем не менее, Елена, казалось, смогла сохранить свои многочисленные интимные отношения в секрете от каждого из своих любовников. Казалось, каждый купец был околдован ее обаянием. Мало того, что ее личная жизнь была сложной, но Линк был в ужасе, обнаружив, что у Елены было много личностей. В то время как она была нежна и добра к Элиарду, она могла быть холодной, элегантной, соблазнительной или даже покорной по отношению к другим торговцам. Она отображала каждого персонажа естественно и с легкостью. В ее образе почти не было недостатков. Эта женщина действительно нечто. У нее определенно более сложный фон. Ее торговое происхождение было просто фарсом. Линк был очень осторожен каждый раз и держал дистанцию между Еленой и собой. Он также не использовал никакой магии, заставляя его пропустить содержание их разговора. Однако, основываясь на том, что он заметил, он уже развил подозрение в отношении истинной личности Елены. Продолжающиеся попытки Линка выследить Елену больше не были актом, чтобы помочь его хорошему другу. Он чувствовал, что Елена была огромной угрозой, даже до такой степени, что подозревал, что она связана с заговором Черной Луны. Это было связано с ее многочисленными тайными интимными отношениями, которые, казалось, указывали на что-то более зловещее. Затем Линк использовал высший магический навык, который он недавно изучил, чтобы создать чрезвычайно хорошо скрытую магическую формацию, чтобы подслушать разговор. Это волшебное образование пригодилось вскоре после этого. Однажды, когда Линк только готовился испытать свои новые идеи в бассейне стихии, снова зазвонила тревога от входа в башню. Елена сама покинула магическую башню. Линк сразу выбежал из бассейна стихии и покинул магическую башню через 3 минуты. Линк ускорил свой темп в тот момент, когда он покинул магическую башню, взяв доступ на внутренний двор вдохновения. Прежде чем, наконец, достичь леса, Елена всегда скрывала свои тайные разговоры. Он сделал объезд и вошел в лес через другой вход, прежде чем присесть в хорошем укрытии. Через 3 минуты пришла Елена. Здесь уже был торговец, ожидающий ее прибытия. Этот торговец был никто иной, как тот, кого Линк видел 2 недели назад. В тот момент, когда их взгляды встретились, Елена и купец обняли друг друга и поцеловались с большой страстью. Это продолжалось целых 2 минуты. Все звуки, которые Линк услышал от его подслушивающей магической формации, прерывистое дыхание и хлюпанье. Он чувствовал необычайное раздражение от этого. Это было похоже на вечность, прежде чем они двое, наконец, оторвали друг от друга руки. Затем голос Елены можно было услышать. Она говорила холодным голосом. «Мой рыцарь, какие хорошие новости ты принес мне на этот раз, моя дорогая королева, вы определенно останетесь довольны. Я успешно подкупил мага 4 уровня из магической башни Фердинанда. Посмотрите, что он мне дал». Линк бросил взгляд и увидел торговца, передающего свиток Елене. Елена открыла свиток и выглядела довольной. Она соблазнительно улыбнулась и сказала: «Очень хорошо, мой рыцарь, мастер определенно вознаградит вас, я тоже вознагражу тебя». Затем торговец поспешно сказал: «О, моя королева, большое спасибо, могу я узнать, когда я смогу выкупить твой дар?» Через несколько секунд Елена сказала: «Не здесь. Как насчет этого? Завтра я поеду в город Речной Бухты, чтобы кое-что уладить. Можешь подождать меня в отеле». «Спасибо, моя королева». Торговец говорил так, как будто он сходил с ума. Затем они оба продолжили свой отвратительный разговор. Купец постоянно хвалил Елену, в то время как Елена преподносила себя как королева, принижая купца, но заманивая его соблазнительными словами. Линк проигнорировал эти лишние вещи. Его внимание привлекло второе предложение Елены. «Мастер, это звучит как термин, используемый последователями темного культа. Может ли Елена быть шпионом из культа?» Глаза Линка расширились после осознания. «Я не могу позволить этой Елене сделать то, что она хочет. Похоже, завтра она отправится в город Речной Бухты. Это было бы прекрасно. Линк должен был принять меры». Что касается Элиарда, Линк посмотрел на кристалл памяти, который он активировал, чтобы записать всю сцену. Он вздохнул. «К сожалению, лучше закончить с некоторыми вещами быстро, даже если они могут быть болезненными. Давайте просто надеяться, что Элиард сможет восстановиться». В этот момент Елена попрощалась с купцом, и они в очередной раз наслаждались страстными объятиями друг друга. Поскольку он получил тонкое разрешение Елены, купец был чрезвычайно смелым. Он скользнул руками в юбку Елены без какого-либо сопротивления. Это продолжалось целых 5 минут. Прежде чем они неохотно отделились друг от друга. Затем Елена прибрала волосы, прежде чем покинуть лес. Затем торговец пошел другим путем с ошеломленным выражением. Линк не вернулся в башню мага сразу. Он терпеливо ждал в лесу, прежде чем последовать за купцом. Елена была официальным партнером Элиарда и членом Академии. Она не смогла бы зайти слишком далеко без разрешения Академии. Однако этот купец был свободным человеком, неограниченным правилами, и как раз собирался покинуть Академию. Линк таким образом решил начать свое расследование с этого торговца. Торговец продолжал идти к конюшне, где припарковал свою повозку. Воспользовавшись его незнанием магии, Линк бросил магическую маркировку уровня 0 на торговца и вышел из Академии впереди него. После того, как он был вне поля зрения охранника Винсента, Линк затем спрятался в лесу рядом с тропинкой в ожидании торговца. Около 10 минут спустя, экипаж, несущий волшебные колебания волшебной маркировки Линка, прибыл на вход. Это место все еще слишком близко к Академии. Сейчас неподходящее время. Линк ждал, когда карета проедет мимо него, прежде чем наложить на себя заклинание ловкости кошки, и внимательно следить за ним. Примерно через 10 минут Линк чувствовал себя комфортно на расстоянии и был готов нанести удар. В этот момент произошло нечто странное. Группа бандитов внезапно выбежала из леса и убила кучера. Затем они попытались яростно открыть дверь вагона. По их кровожадному выражению, казалось, что их целью был торговец. Они пытаются заставить его замолчать. Линк был потрясен. Проблема была намного сложнее, чем он представлял. Глава 165. Женщина, которая вселила страх в сердце Линка. Сцена произошла всего в 200 футах от Линка. Он быстро принял решение. Этот торговец не должен умереть, и я не могу позволить этим грабителям умереть. У меня есть к ним вопросы. К тому времени грабители уже распахнули дверь вагона. «Вы хотите золотых монет?» – крикнул купец в панике. «Я могу дать вам столько, сколько вы хотите. 100 золотых монет? 200? 1000? Хватит тратить свое время», – усмехнулся грабитель. «Как только ты умрешь, все твои деньги будут нашими». Затем грабитель ударил кинжалом прямо в сердце торговца. Удивились и грабитель, и торговец, ведь кинжал не коснулся кожи торговца, но был остановлен белым сияющим щитом, который появился из воздуха. Грабитель чувствовал мощную силу, исходящую от кинжала. Теперь он не только не смог проткнуть кинжалом щит, у него даже были трудности с удержанием рукояти кинжала. Лязг. Кинжал был внезапно вытолкнут из руки грабителя и отброшен далеко необъяснимой силой. Даже сам грабитель потерял равновесие и упал с кареты. «Что происходит? Что происходит?» Грабитель закричал в шоке и ужасе. Он просто не мог обернуть голову вокруг того, что только что произошло. В следующий момент он увидел в воздухе дюжину белых линий, за которыми последовала серия небольших взрывов. Тогда все, что он слышал, это звук кричащих от боли братьев. Когда он обернулся, он обнаружил, что все его братья, которые были с ним, упали на землю. Он не знал, живы они или мертвы, но это было слишком ужасно. Вид перед ним заставил кровь грабителя застыть. Все, что он мог сделать, это стоять там с опущенной челюстью так низко, что можно было поместить яйцо утки ему в рот. Затем он увидел молодого человека в чернильно-синем одеянии, идущего к нему. Этот человек был окутан слабой белой аурой, и он выглядел таким загадочным, что разбойник проснулся от его ступора. «Пощадите меня, господин маг», — он умолял. «Я не сделаю ничего, чтобы перейти вам дорогу снова. Пожалуйста, пощадите меня». Линку было противно при виде этого грабителя, у которого на щеке была уродливая волчья татуировка. В течение нескольких секунд он потерял все свое достоинство и молил о пощаде, чтобы спасти свою шкуру. Линк не сочувствовал такому человеку. «Вставай», — сказал Линк, — «отнеси всех своих людей в лес. Если ты попытаешься убежать от меня, то почувствуешь настоящий вкус моей магической силы». Когда он говорил, Линк выпустил свисток на большой валун рядом с дорогой. Валун был коричневым глинистым камнем размером около 3 кубических футов, поэтому он не был особенно твердым материалом. В тот момент, когда Линк бросил свисток, он выстрелил в воздух с пронзительным визгом и ударил прямо посреди валуна. Бах! Валун теперь был сведен к разрушающимся фрагментам камней, которые были отправлены в полет по воздуху. Грабитель был просто обычным воином 1-го уровня, поэтому он совсем не привык к этому уровню власти. Он непрерывно глотал, наблюдая, как большой валун превращается в глыбы глины. Его лицо стало зеленеть от страха, и все мысли, которые были о том, чтобы сбежать, спасая свою жизнь, были разрушены. Затем он стал послушно переносить тела своих братьев в лес по одному. Тем временем Линк подошел к карете и заглянул внутрь. Он обнаружил торговца, сидящего там, дрожащего, как лист. Внутри вагона также был неприятный запах, купец в страхе обоссался. Линк нахмурился с отвращением при ощущении вони. «Вставай!» Линк нахмурился на торговца. «Веди свою карету в лес прямо туда». Они были не так далеко от ворот Академии, поэтому парковка его на обочине дороги здесь сделает его слишком заметным, и это может привлечь нежелательное внимание. Торговец не смел игнорировать приказы Линка, поэтому он неуклюже забрался на место кучера и попытался проехать на карете. Было очевидно, что он никогда не делал этого раньше, но после нескольких минут борьбы он, наконец, заставил карету двигаться. Между тем, Линк помогал поддерживать движение лошадей, бросая несколько огненных шаров рядом с ними, чтобы напугать их и заставить их двигаться вперед. В конце концов, им удалось переместить карету в лес после больших усилий. Затем трое из них вышли на небольшую тропинку в лесу. Линк стоял, прислонившись к большому стволу дерева, и медленно вылил свою ману в кристалл памяти, который он всегда носил в последнее время. Этот кристалл памяти будет записывать все, что здесь произошло, все голоса и изображения. Позже это было бы полезно в качестве важного доказательства, когда Линк решил разоблачить скрытые действия Елены. «Скажи мне», — рявкнул Линк на грабителя, — «кто приказал тебе убить торговца?» «Нет, никто», — ответил грабитель, отрицая, размахивая руками, — «я просто хотел ограбить его». «Ты принимаешь меня за дурака?» Затем палочка Линка загорелась, и стеклянный шар вылетел из ее кончика и направился к голове грабителя. Он внезапно остановился в паре сантиметров перед лицом грабителя. Затем Линк постепенно ослабил свой контроль над огненными элементами в стеклянном шаре, превратив его из тускло светящегося шара в постепенно более яркий огненный шар. Даже воздух вокруг него начал подниматься от сильной жары, и волосы грабителя также начали опадать. Теперь разбойник был так напуган, что стоял там, прижавшись к земле. Большие бусинки холодного пота текли по его лбу, и он продолжал глотать в страхе, в то время как его глаза все еще метались неуверенно. Да, он боялся Линка, но этого страха было все еще недостаточно, чтобы заставить его раскрыть личность человека, стоящего за этим. «Не испытывай мое терпение», — предупредил Линк. Он снова потерял контроль над огненными элементами в стеклянной сфере. С пугающим свистом поверхность стеклянного шара превратилась в пламя. Лицо грабителя было сожжено огнем, что заставило его инстинктивно отшатнуться. «Я не знаю, кто она», — внезапно выплеснулся он, больше не смея молчать, «но она приказала нам ждать у дороги, пока мимо проедет карета. Если эта карета заставит этот камень светиться, тогда она приказала нам убить всех внутри». Когда он говорил, грабитель вытащил из кармана камень размером с большой палец с линиями рун на его поверхности. Несомненно, это был магический рунический камень. Линк заметил, что грабитель использовал слово «она», поэтому человек, стоящий за этим, должен быть женщиной, это, скорее всего, Елена. Он не трогал рунический камень, а просто осматривал руны на его поверхности издалека. Через некоторое время на интерфейсе появилось уведомление о руническом камне. Зеленый рунический камень, вспомогательный, качество, отличное, уровень 3. Первый эффект, когда определенный магический индикатор появляется в пределах 300 футов от рунного камня, он активируется и излучает свет. Второй эффект, обнаруживает все колебания маны, которые появляются в пределах 300 футов от рунического камня, и преобразует эту информацию в простой сигнал, который будет отправлен на главный рунический камень в радиусе 3 миль. Конкретный магический индикатор, Линк задумался. Его брови нахмурились при этой мысли, затем он повернулся к испуганному торговцу рядом с ним и наложил на него заклинание обнаружения уровня 2. Появилось светлое пятно со светом позади него. Это пятно света потом полетело к верхней части головы купца, и его скользящий свет превратился в лист света, затем свернулся в нимб, как кольцо над головой торговца. Затем ореол осветил тело купца светом, окружив его тонким одеялом света. Вскоре на сундуке купца появились светящиеся белые руны, доказывающие, что там кто-то штамповал волшебный индикатор. На его спине было еще одно пятно, где появился участок маленьких серых рун. Затем Линк сосредоточил свою ману и направил ее на серые руны, чтобы уничтожить ее. Как только это было сделано, рунический камень в руке грабителя сразу же перестал светиться. Это доказало, что этот участок серых рун был сигналом для грабителей атаковать его. Но кто прикрепит это к телу торговца? Линк думал, что это никто иной, как Елена. Она была единственной, кто был близок к торговцу в Ивовой роще в Академии, поэтому у нее было много возможностей, чтобы поместить волшебный индикатор на спину торговца. Теперь, когда он был уверен в этом, Линк начал видеть общую картину. Теперь, когда Елена получила свиток, который, как предполагал Линк, содержал важную информацию, она выполнила свои цели и больше не нуждалась в торговце. Она обещала купцу главный приз, который купец считал ночью плотского блаженства с Еленой, но на самом деле Елена имела в виду, что она убьет его, потому что он был бесполезен для нее сейчас. Что касается этих грабителей, они, должно быть, были людьми, которых она наняла ранее, чтобы сделать грязную работу за нее. Таким образом, невозможно было связать смерть купца с Еленой. Даже если Линк выяснил ее планы, у него все еще не было никаких веских доказательств, которые могли бы доказать ее вину вне всякого сомнения. Еще более пугающим было то, что Елена так тщательно приняла все меры предосторожности. Рунический камень не только служил цели, чтобы убедиться, что грабители получили нужного человека. Он также служил предупреждающим сигналом в случае, если ее планы могут быть обнаружены. Линк знал, что Елена уже знала, что ее планы пошли наперекосяк. Она, должно быть, думает о том, как спасти себя. Более того, это даст ей время уничтожить все улики, которые могут ее уличить. Линк также верил, что даже если он быстро вернется в Академию прямо сейчас и представит кристаллу памяти в качестве доказательства, все, чего он достигнет, это самому попасть в беду. Это может даже помешать ему узнать ее настоящие мотивы навсегда. Никто не может сказать, что она не всесторонне развита, думал Линк. Все эти вещи Линк понял за считанные секунды. Затем он бросил стеклянный шар и нокаутировал грабителя. Затем он повернулся к торговцу, который снова обоссался. «Эта женщина Елена, которой ты так очарован, ядовитая змея», — сказал Линк. «Это она наняла этих грабителей, чтобы убить тебя. Если ты все еще хочешь жить, возвращайся в Академию со мной и разоблачай ее преступление». Хотя у него не было достаточно вещественных доказательств против Елены прямо сейчас, Линк может легко доказать ее вину, если этот торговец будет сотрудничать и разоблачать то, что она сделала. Однако, к удивлению Линка, купец ответил ему встряхиванием головы и печальным выражением лица. «Нет, я не могу этого сделать», — сказал он. «Она, моя королева. Если она хотела моей жизни, то я отдам ее ей». Когда он говорил, торговец, который был так робок до сих пор, внезапно вытащил кинжал из ниоткуда и собирался ударить им в свое сердце. «Прощай, любовь моя!» — купец кричал. Линк не мог просто позволить человеку умереть прямо перед ним, поэтому он быстро использовал руку мага, чтобы схватить кинжал как раз вовремя, прежде чем он ударил по сердцу торговца. «Не будь глупым!» — Линк крикнул. «Она просто использовала тебя, как собаку. Почему ты хочешь отдать свою жизнь ради нее?» Линк просто не мог понять, о чем думает этот человек. Он задавался вопросом, использовала ли Елена темное магическое заклинание на него, но, как ни странно, он не мог обнаружить никаких следов темной магической ауры из своего тела. «Я был бы самым счастливым человеком, если бы моя королева думала обо мне как о своей собаке», — задумчиво сказал торговец. «Ах, я знаю, что она любит меня, но она святая дева, поэтому она не может быть со мной. Она, должно быть, хотела моей смерти, потому что у нее не было сердца, чтобы отвергнуть меня лично». Линк какое-то время молчал, когда услышал его плач. Он думал, что у этого человека может быть какое-то повреждение мозга. Тем не менее, его внимание привлекла пара слов, которыми торговец описывал Елену. «Святая дева, что ты имеешь в виду под святой девой?» — Линк спросил. «Перестаньте пытаться, мистер Мак», — сказал торговец, обернувшись лицом к Линку и улыбнувшись. «Я никогда не предам свою королеву». Завершив приговор, купец в попытке самоубийства ударился головой о металлическую часть кареты. Первая попытка самоубийства, возможно, была импульсивным действием, но попробовать ее во второй раз означало, что этот человек действительно хотел умереть, поэтому было бы бессмысленно останавливать его сейчас. Купец действительно потерял голову из-за Елены, настолько, что на самом деле покончил жизнь самоубийством, когда узнал, что Елена хочет его смерти. Какой жалкий человек, и какой ужасающий контроль у Елены был на сердце этого человека. Линк не потрудился остановить торговца, так как он пытался убить себя снова. На этот раз он использовал много силы, и вскоре Линк мог услышать всплеск. Это был звук разбитой головы торговца. Его безжизненное тело упало на землю, он был мертв. Линк смотрел на мертвое тело со страхом и опасением. Это был не вид свежего трупа, который так беспокоил его, он просто боялся за Элиарда. Насколько сильно шарм Елены завладел Элиардом, если это степень, в которой мужчина может быть под ее контролем, что случится с Элиардом, если что-то случится с Еленой? Линк не решался представить себе возможности того, что может произойти тогда. Глава 166. Контрмеры Елены. Высшая академия магии Восточной бухты. Пока Линк спасал купца, Елена молча читала книгу в зале. Она была одна, поскольку Элиард был в бассейне стихии, экспериментируя на заклинании 2-го уровня, которое он недавно узнал. Он был очень занят в эти дни, когда волшебные колебания ощущались от светящегося зеленого рунического камня. Елена была шокирована, и ее лицо сразу же опустилось. «Меня разоблачили?» Она крепко держала рунический камень в руке. Рунический камень изначально был холодным на ощупь. Однако из-за постоянной информации и вибрации от магических колебаний, он начал становиться теплее. Когда она закрыла камень руками, она могла предотвратить волшебные колебания от того, чтобы их почувствовал кто-то другой. Она также могла определить тип заклинания, используемого специальным образом, как рунический камень будет реагировать на различные заклинания. Текущие колебания указывают на наличие взрывных заклинаний вокруг другого рунического камня. Всякий раз, когда заклинание было брошено, было резкое увеличение магических колебаний, что позволяло Елене точно определять силу и частоту атак. На старте Елена почувствовала 2 чрезвычайно сильных магических колебания спина к спине. Ее сердце чуть не ёкнуло. Это заклинание 4-го уровня. Этот маг бросил 2 заклинания уровня 4 менее чем за 2 секунды. Какая высокая скорость заклинания. 2 мага сражаются друг против друга. На самом деле, именно Линк последовательно наложил защитное заклинание уровня 4, Эдельвейс, 2-жды. После чего рунический камень испускал ряд слабых, но чрезвычайно быстрых колебаний. Было в общей сложности 12 колебаний менее чем за полсекунды. Елена была в ужасе. Это сила заклинания уровня 1. Кто мог наложить 12 заклинаний за полсекунды? Это может быть, во всей академии был только один маг, который мог разыгрывать заклинания уровня 0 с такой частотой. Этот человек был Линком, магом, пребывающим в той же магической башне, которого она избегала все время. Затем она почувствовала еще несколько примеров заклинаний уровня 1 и уровня 0. Это продолжалось около 10 минут, прежде чем руна стала бездействующей. Сердце Елены сжалось. Это мог быть только он. Никто другой не мог бросить 2 заклинания уровня 4 менее чем за 2 секунды. Разве он не был в башне магов все это время? Как он мог это выяснить? Елена была в замешательстве. Она уже приняла меры предосторожности, чтобы избежать его. Не хотелось думать, что она будет разоблачена им. Тем не менее, она знала, что у нее нет времени беспокоиться о деталях. Она должна была подумать о контрмере, прежде чем Линк вернулся в магическую башню. Елена успокоилась и сразу взвесила варианты. С того дня, как она поступила в академию, она готовилась к этому дню на случай, если ее когда-нибудь разоблачат. Она встала и убрала волшебные книги, которые читала. Ученик рядом с ней был озадачен и спросил: «Елена, у нас еще много времени осталось. Почему ты остановилась?» «Я чувствую себя немного плохо и хочу отдохнуть». Елена слегка улыбнулась и заговорила нежным голосом. Она даже пыталась казаться слабой и умудрялась бледнеть. Ученик был полностью одурачен и сразу кивнул. «Пожалуйста, отдохните. Ведь здоровье – это самое главное. Спасибо». Затем она поднялась на 2-й этаж и поприветствовала еще нескольких учеников. Добравшись до своей комнаты, она сразу вошла и закрыла за собой дверь. Номер был большим по нормальным стандартам. Она состояла из общего пространства и 2 спален, так как она жила вместе с Элиардом. Она сразу же оторвалась от своего образа, и ее выражение боли и слабости превратилось в холодное и неподвижное. Она вошла в свою спальню и взяла толстую волшебную книгу с верхнего слоя своей книжной полки, где она спрятала 3 отдельных свитка в отсеке для обложки.